Американские разочарования. Однажды отправились в Бронксвилл, штат Нью-Йорк, в колледж Сары Лоренс на концерт русской камерной музыки. Получасовой путь от вокзала Гранд Централ до Бронксвилла достоин нескольких строк. Поезд довольно долго тащился по каким-то бесконечным тоннелям, а потом выныривает в руинах Сталинграда. Это Южный Бронкс. Зияющие окна обгоревших в неизвестно каких боях домов, поросшие бурьяном пустынные улицы, дикая кошка, пересекающая свалку. Содрогнешься, представив себе ее жизнь. Мелькнет иной раз какая-нибудь жалкая ловчонка, косая вывеска «Cold Beer», скособочившиеся у входа разноплеменные калики-перехожие. Вот иллюстрация для самой оголтелой антиамериканской пропаганды. Вообразим человека в Советском Союзе, никогда не верившего ни одному слову этой пропаганды. Чудесным образом он вдруг переносится в Южный Бронкс, где ему и говорят: «Перед тобой Америка!» В ужасе он закрывает глаза руками. Значит, они не врали. Значит, все так и есть, как они говорят. Успокойтесь, милостивый государь. Все-таки они врали. Через полчаса поезд прибывает в Бронксвилл, в реальную Америку ухоженных маленьких городов. Идеальных бензозаправок и супермаркетов, пространных торговых плац и белых дощатых домиков. Процветание страны сразу становится очевидным, когда покидаешь большие города. В России, между прочим, как раз наоборот. Ее ресурсов, свободных от милитаризма, еле-еле хватает, чтобы поддерживать кое-какой уровень приличия в больших городах. Провинция и село – сплошная гниль. Южный Бронкс демонстрирует самым лучшим образом пресловутый и малопонятный русскому эмигранту кризис городов. Кроме того, он совершенно парадоксальным образом показывает странный провал советской антиамериканской пропаганды. Дело в том, что с точки зрения беженца из Советского Союза, такое явление, как Южный Бронкс, просто не может существовать. Во всяком случае, как реальность, а не фантом советской пропаганды. В равной степени не могут существовать никакие другие негативные явления американской жизни. Советская пропаганда за десятилетия своего существования настолько завралась, что начинает давать обратные результаты. Советские люди определенного сорта, а именно к этому критически мыслящему сорту относилось большинство эмигрантов, не верят ни одному ее слову, ни лжи, ни клочкам правды, необходимым для усугубления лжи. Поэтому они не верят ничему плохому об Америке из того, что сообщают советские газеты и ТВ. К примеру, если речь идет о безработице в США, а эта речь, собственно говоря, ни на минуту не замолкает, критический советский человек обычно реагирует таким образом: «Эх, хорошо бы нам жить так, как живут эти американские безработные». Отчасти, между прочим, это соответствует действительности, отчасти не соответствует. Но этой второй части для КСЧ, критический советский человек, благодаря советской пропаганде просто не существует. При упоминании трущоб в американских городах КСЧ скептически улыбается. Хотел бы я посмотреть на эти трущобы. Дворцы, наверное, в сравнении с нашими хрущобами. Это уже совсем не соответствует действительности. Советские жилплощади в большинстве своем хоть и тесны, но вполне доброкачественны, оборудованы удобствами и в сравнении с Бронксом не идут. Когда советская печать пишет о высокой преступности или наркомании в США, КСЧ просто отмахивается. Это все их враки. Это все они нагло преувеличивают, лишь бы обосрать Америку. В Москве стало уже привычным издеваться над советским телевидением, которая, если и показывает какие-либо новости из США, то только лишь пожары, взрывы, авиакатастрофы, в лучшем случае, стихийное бедствие. Люди не знают, что и американское телевидение именно такого рода событиями озабочено больше всего и меньше всего или совсем не заботится о положительной информации. «Но посмотрите на них», — улыбается КСЧ в адрес советского экрана. «По ним, так в Америке вообще ничего нет, кроме несчастий». Таким образом, в результате антиамериканской пропаганды в воображении КСЧ складывается образ Америки как идеального общества всеобщего процветания и романтики, он и едет сюда, как в страну звездной пыли и голубой рапсодии. Тысячи советских эмигрантов, оказавшись в Америке, испытали жестокие разочарования. Как-то мы с приятелем остановились перед красным светофором в восточной части Вашингтона. Влажность воздуха в тот день приближалась к 100%. Мутное солнце висело над обвисшими, словно грязные юбки, деревьями, над унылым рядом частично заколоченных, частично полуразрушенных таунхаусов. Тротуары и палисадники были забросаны хламом, медлительно в мареве перемещались фигуры негритянских подростков в баскетбольных чулках. Прошла немыслимой толщины женщина. Жуткий бродяга сидел на обочине. Меж мусорных баков проскочила крыса. «Знаешь», — тихо сказал мой приятель, «я просто не мог себе представить, что в США может существовать такое». Многие русские не могли понять сути вооруженного грабежа. Иные при виде направленного на них пистолета поднимали возмущенный шум и получали паническую пулю. Иные атаковали в ответ и обращали непривычных к такому обращению бандитов в изумленное бегство. Прошло немало времени, прежде чем русские научились не удивляться тому, что динамичный цветущий район города может соседствовать с кварталом маразма и гниения, что из массы улыбающихся вежливых людей вдруг может выйти ублюдок с ножом. Многие эмигранты признавались, что они были совершенно ошеломлены феноменом американской скуки. Я уже упоминал о том, каким серебром звучали для русских, так, кажется, и для многих европейцев звучат, названия американских городов. Скука – это была последняя вещь среди их опасений, если это слово вообще приходило в голову. Как может быть скучно в городе с именем Индианаполис или в штате со свистящим, словно ветер приключений, названием Миннесота? И далее полыхающие в ночи рекламами острова сервиса Pizza Hut, Burger King, Exxon, Kmart, Grand Union, огромные паркинги, редкие фигуры, идущие к машинам, движение светящихся фар, и вдруг выясняется, что все это рутина, глухомань, одиночество. Лос-Анджелес, Калифорния, Голливуд, Сансет-бульвар. Воображение, даже не особенно развитое, бьет копытами, готовится в полет, как конь-пегас. И вдруг опадает мокрой тряпкой. Вымершие после заката улицы, эффект нейтронной бомбы, уныние, рутина. Люди в роскошном и полном чудес городе ангелов вывешивают на своих домах предупреждение «Armed Response». Грабителям будет оказано вооруженное сопротивление. Перед ними замкнутый круг. Они избегают гулять по ночам, опасаясь нападений, потому что пустынные улицы – соблазн для преступников. «Гуляйте же больше, черт возьми, и преступники стушуются!» Сидите в открытых кафе, как на Елисейских полях народ сидит. Оживляйте свой город. Открытых кафе в Лос-Анджелесе нет. А где им еще быть, как не в Калифорнии с ее климатом? Люди сидят во мраке в закрытых ресторанах, будто заговорщики. Откуда взялась эта пристраннейшая традиция ресторанного мрака? А гуляют только между кинотеатрами Вествуда, будто по тюремному двору. Одним из самых основательных сюрпризов для меня оказался американский провинциализм. Издалека, из-за железного занавеса, думалось, что Штаты с их открытыми границами, с 12 языками, с их мировой политикой – самое что ни на есть перекресток универсального космополитизма. Казалось, например, что сводка погоды на ТВ непременно сообщает о температуре воды в Ницце, о глубине снежного покрова на Килиманджаро, а в новостях рассказывается о новых ботинках испанского короля, о придворных интригах при ЦК Компартии Китая, о продвижении марксизма вглубь Новой Гвинеи и так далее. Увы, если эти важные международные события и сообщаются, то лишь в конце программы, в торопях, мимоходом. А главным событием дня становится признание миссис Керти в том, что она была 19 лет назад соблазнена директором местной школы. Директор, пожилой носатый болван, решительно отвергает это обвинение, хотя и заявляет, что сексуальная практика в школах – вопрос недалекого будущего.